О том, как Якуня коров пас, а Гриша через то чуть колдуном не заделался. Раньше мы жили не так, как теперь, а раньше у каждого на дворе скотина водилась. Это только уж у самого непутяшного заботушки не было. Вот стадо большущее и собирали. Но коли стадо большое, так пастуха нанимали, такой обычай водился. Это только у верховских коров одних отправляли. Я вон когда жил там, помню, хозяйка поутру коровушку выганивает и приговаривает: «Иди с Богом, кормилица». Так с Богом и паслись. Там уж такой говорок пошел, что коров, мол, Никола угодник пасет, оберегает их от зверя лютого. А тут такой случай приключился. У мужика одного медведь корову задрал, требушинку выпустил, бок объел, а остальное сушняком завалил. На силу мужик нашел ее заваленную. Нашел, да осерчал сильно. «Плохо, — говорит, — Никола угодник пасет. Для человеческой паствы из него пастух хороший, а для скотины никудышный. Наказать надо святого угодника». И ведь наказал, икону с божницы снял, в телегу на дворе поставил, да и отходил вожжами. Ох, визгу было! Баба ему в волосе вцепилась, вложить на всю деревню, а мужику что с гуся вода, все нипочем. Грех, конечно, но не наказал его Господь, под свою защиту взял. Может, и верно Никола угодник провинился. Ведь за святотатство да богохульство наказание быстро приходит. Гриша опять же сказывал, он по святым местам много ходил, всякое повидать пришлось. Было, говорит, раз в монастыре, то ли у нас, то ли на югах где-то на Дону, уж и не упомню. Раньше, видишь, монахи не только по кельям жили за монастырскими стенами, но и странники встречались, нищие. Ежели нищие братья подашь, то один грех тебе на том свете простится. Странника считалось грех обойти, не покормить, приюту не дать. А тут такое дело... Пришел один странствующий монах в монастырь, он за веру свою пострадал, вот и пошел по земле. У ворот постучался, поклоны земные отвесил, все как заведено. Пустили его братья за порог, а там пожадничали, ног не обмыли, в трапезную не провели, где-то за дверями оставили. Странник разобиделся, тоже с устатку кушать охота, а со злости до обиды выколол шильцем глаза у Богородицы с иконы. Тут же гром разразился, помутнело за окном. Прибегают братья к нему, а монах застыл, как закаменел. Стоит и не с места, язык навовсе отнялся. Глянули монахи. «Господи, Господи! Глазницы у Богородицы пустые, а по щекам слеза кровавая стекает». Пали они на колени, молиться стали, свой и чужой грех замаливать. Господь он милостив, прощает, а тут прощения не дал. У самого монастыря погода не на шутку разыгралась, а за оградкой ведро, солнышко светит, как очертил кто-то постройку. Настоятель-то тогда в отлучке был, вот монахи и растерялись. Неделю молились, поклоны били, все прощения вымаливали. А странник как стоял, так и стоит. Решились тогда его из пола вырубить. Принесли топор, стали доски тесать, а из-под топора-то кровь брызнула. С ней сила из монаха стала по капельке выходить. Тут и настоятель вернулся, выслушал их, на странника посмотрел и распорядился, чтобы монахи по всем святым местам разошлись грех замаливать. И на Афонскую гору поднимались, и еще где-то были. Запамятовал я. Как месяц минул, отпустила странника, уложили его на постели белые, руки на грудь сложили, сам он и пошевелиться не мог, а перед тем, как дух испустить, заговорил: «Жить надобно в мире и согласии с самим собой, так мне там повелели. Только тот познает рай небесный на земле, кто не гневаясь проживет. Гневливые да богохульные, они самые грешники и есть». Сказал, так и помер. Его в оградке монастырской схоронили, каменный крест тяжелый поставили, народ по праздникам на могилке собирался. Так и непонятно было, не то святой, не то грешный. Сейчас-то уж и никто не упомнит, а молва о нем все еще идет. Так что мужика Верховского, видать, простили, хотя и грех на нем тяжкий был. А обычай страннику уважение оказывать у нас и до сего дня в силе остался. Только разные людишки пользуются этим. У нас ведь и киржаки есть, те, которые другой веры придерживаются. Челданы по-нашему. А тут девки-студентки к нам приходят. «Ой, да какие у вас иконки хорошие, да книжечки старинные. Не дали б нам? Мы, говорят, для науки, чтобы не пропало». А старикам-то ведь неведомо, какая такая наука книжками да иконками занимается. Отказали они, больше и на порог пускать не стали. А на следующий день старица с посохом в ворота стучит. Сама в рубище, волос как крыло вороное, только седина серебрится. Приняли ее старики, уважение, почет оказали. Баба ее в баньку повела с дороги. В предбаннике крест медный сняла с шеи, напросилась как положено. А после бани... «Я, — говорит, — по деревням хожу, людей в истинную веру обращаю. Уж многих обратила. Одно плохо. Старая-то вера, она все по книжкам писана, а книжек недостаток. Вы уж, коли есть, не поделитесь ли для святого дела?» «Ну, старики рады стараться, выложили все добро на стол. А странница книжки полистала, три штуки отобрала. Эти, — говорит, — сгодятся. Мне-то самой уж не унесть, вы девкам завтра отдайте». «Я девок завтра за книжками пришлю», — сказала и за порог, а наутро давешние девки и пришли, старики им все и отдали. «Вот как так? Зачем такой обычай? Был бы Гриша сейчас живой, отругал бы он стариков. Он, вишь, у нас как святой почитался, с каждой болячкой, с каждой бедой к нему шли. А ведь многое он в жизни своей повидал, с разных сторон ее пощупал, многое ему открыто было, что нам и не снилось». «Помнишь, поди, я тебе сказывал, как он на колдуна хотел выучиться, как распятие святое его от этого дела отвернуло? У этого его хотения тоже своя история есть. Он ведь не из богатеньких, жизнь свою в людях начинал. По найму робил. А с измольства в подпасках у Якуни. Тогда ты его и зацепила. Якуня, говорит, психованный был. Волосья свиные из-под шапки лохмотьями во все стороны лезли. А как заговорит, будто кто его за язык потягивал. У нас он и жил в нашем конце. Избу-то уж не рубил. Пришлый был человек. В бросовом сарае устроился. Откупил его у хозяев за 3 рубля. А как совсем студено станет, наряжался обувки шить. Пока семью обшивает, так и живет в избе на всем готовеньком». В вечеру соберет вокруг себя угланов. И давай так складно сказывать про Илью Муромца, Егора Святибора, богатырей наших русских. Как Егор крышкой гробовой накрылся, так там и дух испустил. Сказывал, как Илья крестьянский сын ворогов на Руси святой крушил. Интересно было, заслушаешься. Вот Гриша по малолетству и терся возле Якуни. Тут-то Якуни и заприметил углана. Сходил, родителям поклонился, чтобы в обучение отдали пастушьему ремеслу. Те уж не супротивничали. Семья большая, 7 по лавкам, а кормиться не шибко хорошо приходилось. Коровенка-то одна, трудно без подмоги. Так и повелось. Куда Якуня, туда и Гриша. Хотя и не все секреты сразу пастух своему помощнику открывал. У Якуни, вишь, дудка такая была, он ее трубой ерехонской, как подопьет, называл, и всегда, когда гулял, по-матерному молился и в трубу дудел. Делал он ее тайно, на всю жизнь, запасной-то уж не было. Сказывали, что к лесному хозяину на поклон ходил, чтобы первейшую осину во всем лесу отобрал. Трубу-то из бесовского этого дерева делать положено, чтобы 2 вершинки у него были, одна молнией расщепленная. Тогда, слышь, сатана в нее вселяется». Но пастух сам трубы опасался, вот берестой ее и обматывал. Видал ведь, у нас кочерги полосками обвиты. Это не только для прочности, но и для сохранения от нечистого духа. Только молитвой и крестом посуду обережешь. Вон у меня было. Серьгунькины, Коляновского внучка, на дальние покосы отправились, а его самого оставили. Углан еще был, с собой брать невозможно. Вот мы и остались с ним вдвоем домовничать, со скотиной управляться, по хозяйству там делать, что надобно. Матушка мне наказала с вечера муки для квашонки насеять, да растворить на утро, чтобы хлебушек пекчи. Я, как велено, все исполнил, и со скотиной быстро управились». «Ночевать-то еще неохота, вот я и вздумал с дуру подшутить над Серьгунькой, он чуть помладше был. Спустил с вышки к самому окошку нитку и биток к ней привязал. Это мы в бабки играли. У меня биток знатный был, я его свинцом из дроби залил. Привязал так для ветра, он дует, нитка раскачивается, вот биток и стучит, и трется, и колотит в окно». А ближе к вечеру я Сергуньку рядом посадил и зачал страсти разные рассказывать. Ох, я и постарался, и про лесного хозяина, и про русалку, которая парней в воду затаскивает, и про банников, как они кожу с человека сдирают. А еще сказывал, как лишачиха ближе к ночи к избам приходит, в окна двери стучит, беду накликает. Сама говорила, она голая, черная, титьки аж до пояса болтаются, а в хайле огонь горит. Ежели к ней человек на крылечко выйдет, она его зацелует, а потом удавит волосьями своими долгими до смерти. И не нашлось еще смельчака, который сладил бы с лешачихой добром. Серегунька со страху трясется, неужто и крест ее не берет, и молитва? Не отвечаю, она от креста и молитвы заговоренная. А тут как раз ветер и дунул. Биток у меня как заколотит в окно, скребет и колотит, скребет и колотит. Сергунька под стол полез. «С нами крестная сила кричит, спаси Господи!» А я еще пуще страху подпускаю. «Лешачиха, в хайле огонь, в руках кочерга, спасайся кто может!» Мне-то смешно, а Сергуньке не до смеху. Сам как плат стал, уж и креста на себя толком наложить не может. Тут я смекнул, что вовсе так парень от ума отстанет. «Хватит, — говорю, — вылезай, Серегунька, ушла лишачиха, никого уж за окном и нет». «А стукок-то продолжается?» «Кто ж тогда стучится?» — спрашивает Серегунька. «Да это я биток на нитку привязал». «Ох, как он осерчал! Пожитки собрал, в свою избу лыжи навострил, еле удержал его. Да и то, если б про лишачиху не вспомнил, утек бы от меня». Так, считай, до ночи дружба у нас и расстроилась. Ночевать-то на палатях порешили. Только я перед сном заставил Сергуньку в голбец слазить, квашонку вынести, чтобы дошла к утру. Он побурчал, да ослушаться не посмел, признал-таки за старшего. Вот улеглись мы с ним, в избе уж темно стало. Ветер непогодь натянул. Стал я Сергуньке сказки рассказывать. Да опять на лишачих-то и свернул. Сергунька и не верит теперь». «Выдумываешь все, вон как про лишачиху набрехал, до сих пор поджилки дрожат». «Да вот тебе крест, Сергунька, ни словечко не соврал, все как есть рассказал. У многих уж такое бывало. Вон, у Пантелея баба. Он в солдаты ушел, так на второй год, считай, лишачиха навыла. Пришла под окна и выла до утра. Так через месяц известие получила Пантелейха, что мужика ее на маневрах жизни лишили». «Не боюсь я твоей лишачихи, не возьмет она меня на печи, сам знаешь. Только в избе покажется, я на печку и прыгну». «Лишачиха-то одна беда, да человеку дьявол вон сколь напастей да ловушек в жизни строит. В голбец спущаешься, так и там нечисто. Слыхал ведь про суседка-то?» «Слыхал, но суседка он ласковый, он человека зря обижать не будет. Разве только не по нему что сделаешь?» «Только так сказал, застучало что-то, зашебуршало». «Чуешь ли, Сергунька, шебуршит кто-то в голбце?» «Чую, Егорушко, так это твой биток, видать, за окном колотится. Ты ж его не отвязал». «Да вот он, Сергунька, у меня. Ты пока под столом сопли распускал, я сбегал да отвязал». «Опять ведь шуткуешь, Егорушко. Нет у меня веры тебе ни на копеечку-медяшку. Сам в голбец спущусь да глядеть, что за каверзу ты опять подстроил». «Ой, не ходи, Сергунька, чую я, неладно там, я ж муку не перекрестя оставил». «Так она поди в корчаге с берестой, не должны ее трогать». Сказал так, да из палати кувырком слетел, я уж за ним не увязался, страшно было. А Сергунька дверь в голбичную нараспашку и вниз. Скатился и заорал, как режут его. Поросята так по осени визжат, когда их под нож ведут. С соколом на палате взлетел, как на крыльях». Вцепился в меня, дрожит весь. «Ой, Егорушко, что же мне там такое приблазнило? Ужас ведь кромешный. Спущаюсь, а там сито само собой ходит, будто его кто трясет. А мука-то пригоршнями сама в сито залетает. Вот и сеет так, вот и сеет». «Ага, не поверил, что неладно в голбце. Вот я муку не перекрестил, с суседкой сеет ее. Ничего, не боись, до нас-то он не доберется. А муку мы утром соберем, матушка и не заметит». «Страшно, Егорушко, в голбец опять спускаться. А мы со свечкой и иконку с божницей возьмем. Никакая сатана тогда нам не страшна». Всю ночь Сергунька на палатях мозолился, да и мне не до сна было. А поутру спустились в голбец со свечкой, глянули. Мука-то законемела вся. Ее, видишь, соседка-то просеял, она каменной сделалась. От матушки нам тогда здорово досталось, зато на всю жизнь наука, и то польза. Так что и в оплетенную посуду сатана заглядывает. И Якуне березка могла не помочь, но трубой своей он лешего призывал. Голос у трубы звонкий, ее за одну версту слыхать. Коровы-то ее издали чуют, вот и бегут, как пастух струбит. Через то разные каверзы случаются. В соседней деревне, сказывают, еще пастух был. Она-то через речку от нас. Вот Якуня с тем пастухом соперничал, кто больше знает. Однажды так сговорились, кто кого перетрубит. Коров как на выгон погнали поутру, пастухи встали по разные берега и трубили по очереди. Первый струбил, оба стада к нему кинулись. Якуня струбил, они через речку полезли. Так и трубили скотину маяли до полудня, пока оба стада из воды уж и выбраться не смогли. Мужики долгонько коров из воды выводили. И ничего не сделали с пастухами тогда, нельзя их пока выпасть трогать. Зато потом отходили так, что те едва очухались». Это все не по книжкам узнано, а так жизненные факты. Гриша многое тогда с пастухом пережил, оттого тоска его и взяла. Захотелось поболее того, что человеку Господь отпустил испытать, раз у них с Якуней такая вышла история. На самый Егорьев день, когда скотину выгонять пора, расхворался пастух. Но ведь как заведено, какой хворый не есть, работа прежде всего, больничных-то раньше не было. Вот Якуня и притащился к Грише на дом, керкает, в груди что-то клекочет. «Иди ты, Гриша, за место меня в лес, мне-то уж не уговориться на сей раз». «А зачем, дяденька Якуня, в лес-то? Чего я там забыл?» «Ты, парень, не перечь, коли хочешь, чтобы отпасли, ладно, сам на договор отправляйся». «Да с кем договор-то, дяденька?» «Это уж не твоя забота, не след тебе его имя называть. Главное, чтобы договорился, чья очередь это лето пасти. Ежели не забоишься идти, побожись, что никому сказывать не будешь о хозяине, ни единой христианской душе». «Знаешь ведь, дяденька Якуня, что деваться некуда. Пойду и сказывать никому не буду». «Но тогда слушай в оба уха и запоминай. Завтра в полночь пойдешь к Кривому Логу, там полянка есть. В сердце полянки пенек стоит. Садись на него и жди, когда мужик из лесу выйдет. Только с первым гляди не разговаривай и не смейся, а то быть беде. Потом выйдет повыше мужчина, с ним тоже в разговоры не вступай. А вот третий будет высоченный, с ним и разговаривай. Он тебя спросит, принес, мол, яичко? Ты отвечай, что да». «Где же я его возьму, дяденька Якуня? Из курятника?» «Яичко надо в церкви своровать, другое здесь не подойдет. И тоже в полночь брать надо. Не забоишься, Гриша?» «Забоюсь. Как же в церкви-то воровать? Грех ведь?» «Грех этот я на себя возьму. Мне уж разницы нет. Одним больше, одним меньше. Потом он тебе скажет, как яичко делить будете. Здесь уговор такой. Кому достанется, тот и пасет. Попросит он тебя лисину завалить. Ежели елка будет, секай ее комлем на полдень. Ежели осина, вершинкой на полдень. Яичко на серединку ложить надо. А чтобы оно хозяину досталось, садись всегда с полуденной стороны, чтобы ветки тебе мешали по лисине идти. Как он яичко заберет, по рукам ударите. Но смотри, далее договаривайся не более чем на одну корову, а то нам с тобой не сдобровать. Ну, понял ли?» «Понял я, дяденька Якуня, понял, только шибко страшно». «А ты не боись, тебе на том свете зачтется». Вот и пошел Гриша в полночь к церкви. Идет, глаз поднять боится, только чует, что есть догляд за ним. Так и свербит в затылке, так и свербит. Отбросил он страхи свои, плечи развернул, гоголем пошел по улице. Тут как бы и светлее на улице стало. Идет Гриша и диву дается. Появились на небе полотнища огромаднейшие, одно белое, другое красное, и вроде с желта еще. И борются они промеж собой так, что аж полыхает все кругом зарницами. Вот диво-то! Идет Гриша и смекает, что неспроста такое показывается. Предсказание божественное ему было, как дальше человеку на земле нашей жить быть. Гриша тогда полагал только сатане все открытое, что с человеком случиться может. Сам-то он к сатане не обращался. Это ж только в святки, когда Шуликины в полынье купаются, по улицам носятся, девки на поклон к сатане идут, чтобы подсказал, какой жених их ожидает. Он ими и распоряжается. Вон у нас Одинов на Ростань, где осина бесовская стоит, отправились девки слушаться. Моя-то супружница будущая за ними увязалась. Обидно ведь стало, что другие-то не берут с собой. Пришли, шкуру коровью растянули, уселись на нее. Которая постарше всех ожогом банным обчертилась, а хвоста позабыла. Накрылись девки полотном беленым, слушают. Вдруг заскрипел снег, завыл кто-то, и шкура у них поехала. Ох, они перепугались. Кто-то за хвост шкуру тянет. Моя-то из-под полотна выпросталась. Господи, господи, ужас какой! К хвосту не то свинья, не то собака привязана. Летит так, что пыль снежная аж луну застила. И несутся они по буеракам каким-то, а места все незнакомые, и тащат их к речонке. Не иначе окаянный их под лед запустить хотел, чтобы уж не нашли. Тут девки запричитали, закрестились, молитвенное что-то затянули. Затявкала, забыла собака эта, закрутилась на одном месте так, что девки и память потеряли. Очнулись, когда глядят, места незнакомые. Потом только признали, что это мельница старая. А уж версты 10 от дому-то. Так к утру и добрели, изодранные все, помороженные. Слушаться моя больше и не ходила. Это вот кривой лог-то и есть. Гриша пока шел, все дивился, какие видения открываются. Боролись сначала 3 полотнища, потом уж 2 остались, белое да красное. Тут как пыхнет, вот красное и залило все небо. Старики уж потом Грише растолковали, что, мол, война будет промеж двух воинств. Что красное воинство верх возьмет, но кровище много прольется. Так, почитай, сбылось, хотя и за полвека предсказано было. А покуда Гриша к церкви шел, все думал, где же он яичко возьмет. Они по избам хранятся год, до следующей Пасхи не выбрасывает их никто. Вот и непонятно, зачем оно лесному хозяину понадобилось. Старухи-то у нас пасхальные яйца на пожарах пользовали. Ежели от молнии постройка какая загорится, так они в огонь простоквашу лили и яйцами забрасывали. И вот ведь диба помогала, огонь-то быстро утихомиривался». Подошел Гриша к церкви, слушает. Тихо там, аж в ушах звенит, и дверь приоткрыта. Даже не скрипнула, как вошел. Ступает по полу, а каждый шаг в уголках отдается. Гулко там, пусто, сердечко так и ёкает от страху, а идти надо. Всю церкву обошел. А тут опять же Богородица. Засмотрелся, а Матерь Божья глазом знак подает. Пошарил Гриша, в кулачок зажал, и кажется, Гриша, сейчас кто-то из рук выпустит. А тот говорит, «Устина, спрячь где-нибудь». Гриша его на понес, ночь эта грела. А вечером, кстати, встречаться. Пошел Гриша к кривому лугу. Чудится, богатый за штанину дёрнул, чем-то обволакивает. Дальше пошел. Вот что удивительно. Присел Гриша. Ходит мужичок. Шапчонка у него на... Страшное время говорит. Молчит, помнит на... Улыбчивый, да не разговор. А ну, слуги мои... Колянки зайчата. Пытается. Тут... Выменем трясет хватит. По кругу, да и пал. Моя, умаялась. Зайчата подскочит. А та не шевелится. Рога ей пилой... А ворона как... Тут и пропало, смеялся, вдруг пихарь прошелся. Вот ты мне и меня в лесу шишек на... Страшно, Гриша, вокруг него хаживает, рукать не может. Но к земле клонить стали, не ветерка, травить гнуться. Ну, сказывай, говорит, договариваться. А уговор только, вот и яичко, всекай осину, торпеднику не велел сделать. Не то сила откуда взяла. Сел свершит день, скамля устроил, очка в придачу отдал. Мы вон на овечковую. На что мне выйти? Не, шапку вместе с головой сперстую, со звездочкой. Только сам видел, Гриша так и ойкнул. Такая обо всем старая. Двух забирай, говорит. Как сказал, только деревья вновь. У Гриша к якуни. Что перед обществом ответ, где нам с тобой? Да беды не миновать. Ню готовится. Да не березы, чтобы их до конца лезть. Пастухи, видишь-то, невозможно. Управился Гриша, стала. Для деревни она кормилица, чем нарядным. Один пастух ворвался. Тоже такой была. Припозднились, иначе пасти не возгарке. Хайцы якуня поклоны нам смешивать. Взял. Гриву якуня допустил до такуня, размял воск, ал. Вощинку пошел стадо обходить. Слов не разобрал. Тут хозяйка бежит-то. Да решила видал якуня. У меня для нее место. Орластая была. Па, тебя обвалился ирод проклятый, ожог ее хворостала. И стой, вот такая сила в хворосте. Смотрел со всех сторон и говорит. Вы дегтем смажьте, тогда пойдет. Так и сделали, и ведь помогло. Корова сразу пошла, как дегтем ворота вымазали. Я так Грише, как, мол, такое чудо случилось? А Гриша и отвечает. Слыхал, что коровы пуще всего медведя боятся? Слыхал, как не слыхать. А что будет, ежели скотина запах медвежий учует? Так побежит, кажись. Вот и у вас тоже и получилось. Хозяева-то, видать, салом медвежьим тайно ворота смазали. Корова чует медведя и не идет. Так что уж никаких чудес. А деготь запах перебил. Он же вонючий деготь-то. А про медведя Гриша истинную правду сказал. Медведь он ведь животина сметливая. Все норовит человека обойти. Это неспроста такое. Гриша тот же говаривал, что медведь это и есть первый человек. Только Господь шкуру ему не позволяет снимать за какую-то провинность большую. Медведю и досадно, что Господь человеку покровительствует, а ему нет. Вот и старается каверзы всякие строить. А от медведя, чтобы уберечься, есть у пастуха такие слова. «Стану я, благословясь, и пойду перекрестясь, из дверей в двери, из ворот воротами, в подвосточную сторону, покрываюсь я тучами и облаками, частыми звездами пообтычусь, помолюсь Иисусу Христу, поставь, Господи, около меня, около паскотины моея и около скота моего, около камоля рогатая, около быков легченых, около быков порозов, около малых телков с подтелками, меден, железен, булатин, тын, стену каменную крепкую со всех четырех сторон, от земли и до неба, от востока и до запада, от лета и до севера, от черного зверя широколапого, от перехожего пакостника волка рыщитого. Аминь, аминь, аминь!» Только тоже все не по-простому с медведями случается. Мне вот одинов довелось завалить двух медведей. Шкуру снимать стал, а там у него под шкурой, господи, господи, кисец с огнивом, а у медведицы бусики. Вот мать честная, думаю, бывает же такое. Гриша мне уж потом рассказал, что тут случилось. Был в наших краях колдун созлый, дочку у него высватали. Ему-то это как нож вострый в печенке, дочь бисем еще не научил, не успел. И не по нутру ему свадьба, да отказывать нельзя было. Договор у него, вишь, с прадедами заключен, чтобы не отказывать этой семье. Родные у жениха тоже знатливые, но они уж не портили, а правили человека. Вот распря и пошла, один портит, другой лечит. И стали они одолевать колдуна, а чтобы совсем наверняка, решили его без потомства оставить. Колдун этот Биси мог только дочери передать, никого больше не было. А они ее решили из семьи увести, чтобы Биси никому не достались. Вот и просватали. Осерчал колдун, да виду не подал, злое дело задумал. Он ведь на хорошее не способен вовсе. Согласился для виду, приданное посулил богатое. Дочь-то чуяла беду, да уберечься не смогла. Свадьбу по чину сделали, с боярами, тысяцкими, как положено. Поехали под венец, а колдун больным сказался и в избе схоронился. А как поезд свадебный из церкви возвращался, глядят свадебжане, колдун на дорогу вышел, усмехнулся так по-недоброму, в руках у него палка осиновая. Он в дорогу ее воткнул, поезд и остановился. Лошади бьются, хрипят, а с места не сдвинутся. Подошел колдун к ним, глазом кровавым всех обвел. «Вы со мной по-недоброму, и я с вами так же». Взмахнул палкой осиновой и зачал кружиться. У дочки-то подружка была, она ее и подговаривала против отца пойти. Так он ее прямо на телеге кверху задом поставил и велел всем свадебжанам в срамное место ее целовать. Девка-то благим матом орет, совестно ей, что так вот куражится, а сделать ничего не может». Вот уж колдун душеньку отвел свою черную, вот он старался. А как натешился досыта, обернулся кругом, озимь ударился. Сразу все завыли, замычали, кого в медведей обратил, кого в волков. Так вся свадьба и разбежалась по лесу. Вот они и ходят по нашим краям, а в человеческий облик вернуться не могут. Гриша так и говорил, что я жениха с невестой завалил. В этом греха нет, Господь распорядился их мучения на земле прекратить. Есть на земле нашей волки-оборотни, они ж скотине тоже вражины не последние. Вот пасут, когда первым делом от волков оборону держат. Гриша опять же рассказывал. Годка через три после того, как он с лесным хозяином договаривался, одолели их волки. И вот какое дело, Гриша по-всякому старался, чтобы уберечься, а не получалось. И то ему странным показалось, что Якуни ему не помогает, а только расспрашивает, что ж такое от волков Гриша придумывает. Он все как есть рассказывал, только волки обходили все его придумки. И Якуни у стада мало времени проводил. Решил Гриша его выследить, что ж такое с пастухом. Улучил минутку, когда Якуни его не видал, и за ним пошел. А пастух бочком и влез. Шел недолго, вышел на знакомую Грише полянку, что у кривого лога. Встал на середке, струбил дважды в трубу свою ерехонскую, и набежали тут со всего леса волки. Глаза у них красные, сами матерые. Потом мужичонка выходит в армяке и шапчонке смешной на макушке. Говорит, «Пришел я, куня, не обманул!» «Куда ж я денусь-то? Крепко вы меня охомутали! Скажи лучше, сколько еще мается-то?» «Должник ты наш надолго, не простил еще старший брательник обиду кровную. До конца лета тебе, почитай, овечками да телятами расплачиваться». У Гриши все как прояснилось. Волки тогда только овечек и телят несмышленышей резали. Вот, значит, кто их наводил. Смотрит, что же дальше-то будет. Якуня сумку свою скинул, он ее через плечо завсегда нашивал. Достал ножик и в пенек воткнул его. Волки все завыли, забегали по полянке, а Якуня разбежался да перевернулся через ножик. Только озимь ударился, одежда с него полетела, морда втянулась, шерстью порос. И превратился пастух в громадного волка с седыми подпалинами на боках. Тут Грише и вовсе понятно стало, почему волки его ловушки обходят. Сделал он себе заметку на память, да к стаду вернулся. В тот день еще теленок да овечка волками зарезаны были. Решил Гриша наказать Якуню. Сказался больным, братишку взамен себя представил, чтобы Якуне одному не так тяжко пришлось, а сам побег в кривой лог на полянку, чтобы волков укараулить. Все как и накануне случилось. Только на сей раз Гриша дождался, что к вечеру будет. А вечером прибегает волк с седыми подпалинами, вокруг ножа оборачивается и обратно в Якуню превращается. Оделся, сумму свою повесил на плечо и к стаду пошел. Но тут Гриша и удумал, что такое сделать, чтобы овечки пропадать перестали. На следующий день еще хворым прикинулся. Также в кривой лог пробрался к радам, дождался там в кустах, чтобы волки разбежались, и тихонько к пеньку. У пенька Гриша одежду собрал Якунину, сумму пастушью. Все как есть подобрал вместе с трубой ерехонской. А потом ножик-то и вытащил из пенька. Грохнуло что-то в небе, завыло по кустам страшным образом. Гриша бегом к дереву, взлетел на него быстрее белки. И только на ветке нижней устроился, выбежал на поляну волк с седыми подпалинами. Вокруг пенька крутится, воет страшно, а сделать ничего не может. Потом в лес убег, за подмогой что ли. Гриша не растерялся, так бежал, что пятки сверкали. До дома добрался, вещи Якунины в бане припрятал, чтобы потом тихонько разобрать все, что было в сумме. На печь забрался, хвором прикинулся, а к ночи прибегает Углан. «Дяденька Якуня!» — кричит, пропал, «а меня волки одолели, так и кидаются, так и кидаются!» Якуню тогда долго по лесу кликали, на клич, видишь, только волк с седыми подпалинами выходил. Страшно мужикам, сбегали они за ружьем, да и пристрелили волка, чтобы ужас больше не наводил. Так закончил свой век на земле Якуня. А Гришу в пастухи определили, нового-то откуль возьмешь, только ничего у него не получалось по первости. В трубу дудит, так один хрип идет, коровы разбегаются, тощие спать бы идут. Недовольны хозяева, все Якуню вспоминают. Решил тогда Гриша сумму распотрошить, вызнать, чем она так Якуне помогала. Разложил все в бане крадом и ничего понять не может. «Ну, кисет с табаком он, конечно, не в счет, а вот остальное, это, понимаешь, диво. Была там ратная червь, Гриша ее сквозь материал прощупал, есть в наших краях такое». Вот дедушка Карпа рассказывал, шел он раз лесом, и вдруг видит, прямо перед ним на тропинке засеребрилось что-то. А ночью было, луна уж вышла, не темно совсем, а крест все видно. Глядит Карпа, а через тропку не то змейка, не то ящерка мастится, как цепочка она, из члеников разных состоит. Тело-то точно змеиное, а вот торс и башка человечьи. Дедушка Карпа плат белый достал, на тропинке расстелил, ратная червь на этот плат пошла, да и рассыпалась там на челенки. Дедушка потом ее в ладеньку зашил и людей лечил, наговаривал. «Червь эта хитра, в камне прятаться гораздо, она в любом камне проточены делает, ходики такие. Это уж ратный камень, и он у Якуни в сумме спрятан был, а еще была громовая стрела черная, это уж тоже редкость большая». «Знаешь, поди, как молнии в землю бьют, это Илья Пророк распоряжается. Он ведь дьявола на дух не переносит, все норовит, как заметит на земле его проказы-каверзы, молнии прижечь, а дьявол-то юркий, уворачивается, вот и бьют стрелы то в землю, то в постройку какую, а то и в человека могут попасть. Стрелу такую найдешь, ею тоже можно человека пользовать, править». Много было у Якуни в сумме-то, только Гриша ничегошеньки и не понял. Что в руках держит, про то слыхал, а как пользовать не научен. Плоховато стало у них без пастуха, хозяева уж на Гришку косятся, недоброе замышляют. Невозможно человеку без скотины на земле никак прожить, хотя, видишь, не всегда такое было. Раньше, правда, давно это было, хлеба на полях не такие поднимались. Колос прямо от корней шел, это ж самая подмога человеку. Меньше землю тревожить, меньше лошадей мять, да и сытно люди жили, на богатых и нищих не делились. А тут такая история приключилась. Семья одна хлеба убирала, спору робили, ладно. Праздник ведь для человека тяжелый колос в житнице составлять. Но вот незадача. Взяли они с собой ребенка-малолетку. Он у них в поле цветочками игрался, жучков разных ловил. Присмотру-то и не было за ним. И надо ж такой незадаче случиться. Обморался. А бабе неохота подолом вытирать. Вот она колосья в горсть собрала, да и подтерла углана. Тут небо открылось, спустилась с него Богородица. «Неладно ты, баба, поступила. Испоганила хлебушек». «Уж прости ты меня неразумную, подол-то чистый, чего зря марать, сама бы верно платье свое не испачкала, вон у тебя какие одежды белые». «Не язык у тебя, а помело поганое, мне на земле много мук было неспослано, все перенесла, и о человеке теперь заботушка главная, только вон это как за заботу отплатила, будет всем людям за то наказание Божье, не бывать более хорошему урожаю». «Там, где запачкано, не будет колос расти, соломой встанет». Сказала так, да и обратно на небо с легким ветерком поднялась. Так из-за бабы дурной человек в нищете жить стал. А с колоса махонького, какой он теперь на хлебах, с него много не прокормишься. Вот и стал человек скотину держать, рыбалить да зверя бить. Скотины-то, видишь, много надо разводить, а коли коров в достатке, значит и пастухи надобны». Уж как Гриша Углашка старался тогда эту науку выучить. Только плохо у него без Якуни получалось. Перед обществом ответ держать нужно, а Гриша и не знает как. Тогда он и задумал на колдуна выучиться, чтобы биси помогали. Они ж на многое гораздо. Тогда и с Коляном столкнулся, только распятие его и спасло от греха. Это уж я сказывал. Одно вот только непонятно мне. Сегодня-то о пастухе никто и не вспоминает. У нас вон заключенные пасут, да какой с них спрос, подневольные не на себя робят. Раньше стадо до 300 голов набирали, а сейчас одна насмешка, и по дворам скотину не держат, не стало такого обычая, может и зря».